Лишенная контроля, мысль течет сама по себе и по привычным каналам. И если эти каналы не чисты, то неизбежным становится сползание вниз. Если же к этому добавить желающих из низших слоев внушить человеку самые позорные мысли, то значение отсутствия контроля над мыслями делается вполне очевидным. Контроль должен быть постоянным. Наблюдение за тем, как извивается мысль, покажет, к чему приводит бесконтрольная распущенность мышления. Невозможно к нам подойти, когда человек является безвольным рабом своих мыслей. Контроль над мыслью приводит к власти над нею, а владеть мыслью значит вступить на путь могущества духа. Ведь мысль можно направить по любому каналу. Направленная она потечет по нему, обогащаясь созвучными ей элементами. Мысль в пространстве растет. Допущенные и заложенные в сознании мысли и, быть может, временно забытые, продолжают расти. Тем более растут мысли, допускаемые постоянно. В конце концов, можно вырастить чудовище такой мощи, что сил с ним бороться уже не хватит, и чем скорее утвердить контроль, тем лучше и тем легче его осуществлять. Значение его усугубляется тем, что мысль касается не только своего породителя, но распространяется далеко и влияет как на непосредственное окружение, так и на далекое пространство. Ответственность за мысли велика. Кто хочет быть с нами, должен соблюсти мысль.